Глава 13. К вечеру отряд ягуара вступил под своды подземного логова Аспид. Пески пустыни скрывали в своих недрах один из самых необычных кланов Мартены. Аспидами из поколения в поколение становились только женщины. Мальчики наследовали отцам. Отец часто рассказывал Даре истории о родине ее матери, но для маленькой Дары они казались небылицами. И вот спустя почти 65 циклов она, наконец, своими глазами сможет увидеть волшебные земли, где всем заправляют женщины. Стоило Айше спуститься под землю, как их охрану отделили и провели в отдельный квартал для проживания. Мужчины не могли свободно разгуливать в логове Аспид. Дара отпускала гвардейцев Амори Муар с опаской, однако статус призывал держать лицо, а потому она с улыбкой заявила, что кровным родственницам Аспиды Эфы вряд ли может грозить какая-либо опасность. Встречающие их пустынницы криво ухмыльнулись на это заявление, заявив, что кровь Аспиды Эфы — это пропуск в подземелье, но никак не привилегия. Все настоящие аспиды, так или иначе, находятся в кровном родстве с Верховной. Подземное убежище пустынниц встретило прохладой песочно-желтых коридоров. Высокие сводчатые потолки, широкие пролеты воистину гигантских лестниц, напоминающих родные террасы под открытым небом, все здесь было необычным, диковинным. Резные каменные балкончики, арочные альковы, многоярусные пещеры и даже подземные сады приковывали взгляды Айше. А еще здесь было столько воды, словно все воды земли просочились сквозь пески пустынь. Тихое журчание ручейков, фонтанов, купальниц сопровождало их всю дорогу. Дара замечала, что многие аспиды скидывали одежду и ныряли в прохладные воды, позволяя себе понежиться. Спустя несколько минут они также обыденно отправлялись по своим делам. Сердцем подземного поселения был знаменитый лабиринт, где тренировались аспиды. Именно здесь они проводили большинство времени между патрулированием песков и посещением мужского квартала. Об этом Дара узнала уже на следующий день, когда им с девочками пришло уведомление-выговор о пропуске вечерней тренировки накануне. Утром их разбудили ни свет, ни заря и потребовали явиться в лабиринт. Ранняя побудка не прибавила настроения, особенно на фоне ворчания Мии и их ныканья Умы. Обе явились домой лишь под утро, сытые и довольные, как кошки, налакавшиеся сливок, после посещения мужского квартала. Они вообще планировали проигнорировать приглашение и продолжить бесцеремонно прерванный сон. Но животворящий материнский подзатыльник сработал и во взрослом возрасте. Сама Дара больше наблюдала. Не так она представляла родственную встречу двух правящих семей соседних кланов. Как-никак, Дара — будущее Амори ягуаров. Вот только для Аспид это был пустой звук. Новый клан, новые традиции, новые обычаи. Дара вечером гуляла по поселению, наблюдая за поведением пустынниц. Увиденное наталкивало на размышления. Сейчас троица Айше следовала за провожатыми, которые, не стесняясь, обсуждали кошек. «Эх, жаль, что пошли. Я надеялась, они откажутся, и будет потеха». «Она и так будет. Лабиринт им не по зубам». «Слышала, что их проучит сама Эфа». «Тогда главное успеть донести их до тотема. Еще не хватало получить выговор за трех дохлых кошек и сопутствующий дипломатический скандал». «Ой, да какой там скандал? У Эфа внучек какой океанида ракушек, а правнучек как песчинок в пустыне». «Это у Эфы. Я слышала, что у ягеров линия крови почти прервалась. Потеря трех Айше разом для них критична». «Тьфу, слабаки. Чем у них женщины занимаются, если не воюют и не рожают? Может, они еще и спят, только с мужчинами?» И обе аспиды расхохотались, довольные своей шуткой. Даже все больше хмурилась, слушая конвоиров. В их голосах сквозили нетерпение и предвкушение скорого представления. Ни о каком почтении речи не шло. От предчувствия скорых неприятностей засосало под ложечкой, и неприятности не заставили себя ждать. Стоило тройке Айше спуститься по ступеням к темному провалу, к клубящемуся непроглядной чернотой посреди мрачной пещеры с низкими сводами, как за их спиной сомкнулись ряды аспид. Их натурально взяли в кольцо. С одной стороны чернел провал, а с другой гаденько ухмылялись местные змеюки. Одна из них с шоколадной кожей и пепельной косой вокруг головы выступила на шаг вперед. «Принимая приглашение, вы согласились жить по законам и традициям аспид». Сейчас Дара вспомнила, что к письму прилагалась краткая сводка с инструкциями по поведению, но они с девочками мельком пробежались по ней, не считая необходимым заморачиваться. Поездка представлялась им скорее статусным увеселительным мероприятием, не требующим особой подготовки. Как же они просчитались? А Пепельная продолжала вещать. «Все женщины, ведущие свой род от аспиды Эфы и имеющие вторую ипостась, обязаны постоянно самосовершенствоваться, дабы не посрамить кровь Верховной». Взгляд аспиды приобрел хищное выражение. «Вы ленью и трусостью опозорили род Амори, и лишь кровью сможете очистить свое имя». Где-то за спиной начали роптать дочери, но Дара, не глядя, рыкнула на них. «Поединок?» Айше предлагала общепринятый вариант. Кого бы ни выставили аспиды, Дара собиралась биться до последнего. Ей не важна была победа, важно было пустить кровь сопернице. По строю аспид прошлись смешки. Пепельная лишь покачала головой. «Вы утратили право на поединок. Теперь лишь лабиринт определит, достойны ли вы носить в себе частицу великой крови Верховной. Каждый из вас пройдет проверку лабиринтом. И он вынесет свой вердикт». Дара хмурилась. Мысли метались в диком темпе. Да, они были виноваты, что не удосужились ознакомиться с инструкциями, но и демонстрируемое поведение отличалось от привычного им почитания, как небо и земля. Можно было плюнуть и отказаться, собрать вещи и вернуться домой, не приплясывая под дудку местных змеюк. Но Дара не привыкла отступать. Нет, возвращаться домой с поджатым хвостом, не заслужив должного авторитета, не в ее характере. Она зубами и когтями заработала уважение в клане бывшего мужа, хитростью и коварством сжила сосвету последнюю из рейсов. Так что аспиды могут не надеяться на потеху. Однако же и рисковать своими жизнями понапрасну Айше не имели права. Долг перед кланом превыше всего. Сейчас Даре предстояло пройти по тонкому лезвию. «Нет!» «Что нет?» — не поняла ее ответа пепельноволосая. «В вашей жизни не стоит и песчинки из пустыни над головами. Одной больше, одной меньше вы и не заметите. У нас же есть долг перед кланом ягуаров. Мы чтим традиции аспид и не отказываемся от прохождения испытания. Но проходить его будем вместе». Дара с вызовом смотрела в глаза аспиде, которая, судя по цвету кожи, рождена от кого-то из тирианцев. Если пустынницы не пойдут на компромисс, то рисковать дочерями Дара не станет. Позор или нет, они и не знают ничего о лабиринте, а пересуды их сопровождающих явно намекали на опасности с риском для жизни. Пепельная промедлила лишь пару мгновений, но в конце концов произнесла: «Да будет так!» В лабиринт Айше вошли одновременно, перешагнув порог клубящегося тумана и проваливаясь в никуда. В следующий раз сознание вернулось к Даре, когда тупая боль разливалась по всей левой части тела. Еще не до конца понимая, что с ней, Айше сделала шаг вперед и чуть не рухнула под весом двух тел. Подслеповато, щурясь от яркого света после тьмы лабиринта, Дара осмотрелась. Аспиды стояли полукольцом возле провала, куда совсем недавно она шагнула вместе с дочерями. Сейчас же в обожженных, стонущих кусках мяса сложно было узнать молодых кошек клана ягуаров. Дара рефлекторно попыталась удержать тела, но острая боль кипятком ошпарила левую кисть, которой не было. Вместо нее была обрубленная почти по локоть культя, перетянутая кожаным ремнем для остановки крови. Из последних сил, удерживая детей от падения, Дара, сцепив зубы, выпрямилась, кое-как прижимая к себе изувеченных дочерей. «По праву крови требую доступа к обелиску для моих дочерей!» Наследница клана ягуаров сплюнула кровь на песок под ногами и обвела взглядом Аспид. «Пусть только попробуют отказать. Лабиринт они прошли, умывшись собственной кровью. Испытание пройдено, по нраву им это или нет». «Лабиринт подтвердил, что кровь пустынниц все еще течет в ваших жилах». Пепельноволосая хмурилась, всматриваясь в едва живую троицу. «Мы рады приветствовать наших сестер». Аспиды одновременно ударяли себя кулаком в грудь, трижды прокричав. «Афе! Афе! Афе!» Едва многоголосый крик стих, пустынницы подхватили Дару с дочерями под руки и унесли прочь от лабиринта. Зачистка приграничья выдалась жаркой в прямом и переносном смысле. Под палящими лучами сошедшего с ума светила некогда зеленые деревья иссохли и скукожились. Раскаленные суховеи из сердца пустыни жалили не хуже разъяренных медоносов. Не было еще ни одного дня без мелких стычек с разным зверьем. Стаи, подобные первой, встречались уже дважды. Горги будто осознанно покидали свои земли и уходили в сторону океана. Чем ближе объединенный отряд подходил к горной гряде, тем чаще встречались незнакомые твари. Горы служили естественной границей между землями тирианцев и аэров. Небесные кланы любили высоту, близость к солнцу и вольные ветра, в то время как почти все дети Земли чувствовали себя в горах неуютно. Исключением было дикое племя снежных барсов. Но они жили далеко отсюда, предпочитая северные пустыни и ледяные горные замки ласковому теплу южных ночей. Сурам проснулся до рассвета от возмущенного рева скутов. Ездовые животные нервничали, сбиваясь в табун и крепко прижимаясь телами друг к другу. Аспиды сонно зевали с тревогой, взирая на скутов. Накануне чешуйчатые девицы скопом завалили Дейта, пятиметровую зубастую тварь с головой ящера и массивной четырехлапой тушкой, покрытой шерстью. Всеядная зверюга неизвестно как оказалась на границе с пустыней, ведь раньше горы аэров надежно оберегали земли двуипостасных от подобных гостей. Аспидам крепко досталось, пока они смогли завалить такую добычу. Ягуары, памятуя ночные благодарности, уступили девушкам столь желанную тварь и даже не вмешивались, наблюдая за слаженной охотой Аспид. Поэтому с утра пустынницы выглядели сонно и помято, не успев до конца восстановиться после ночной схватки. Лагерь быстро сворачивался, скуты кричали и смещались в сторону пустыни. Ягуары еле удерживали паникующих животных. Грохот со стороны гор был такой силы, словно само небо обрушилось на голову двуипостасных. Аспиды открывали и закрывали рот выброшенными на берег рыбами, прикрыв голову руками в защитном жесте. Ягуары ошалело оглядывались по сторонам, пошатываясь от потери ориентации. Не прошло и минуты, как стоянку разметало в разные стороны воздушной волной неимоверной силы. В предрассветных сумерках небо на горизонте наливалось чернотой. Сизая хмарь оседала на землю волной серебристого пепла. Его частички танцевали на потоках воздуха сорванными лепестками орхосов, плавно и виртуозно. Сурама засыпала слоем песка. Ворочаясь не хуже Аспиды, он выползал из песчаной ловушки. В ушах звенело. И ведь не обернуться, чтобы не распугать скутов. Кругом под такими же песчаными покрывалами ворочались ягуары и пустынницы. Отплёвываясь, отряхиваясь, они оглядывались по сторонам. Легче всех отделались скуты. Их массивные туши протянуло по песку, животные в испуге возвращались ближе к двуипостасным. Эфиси тихо ругалась, всматриваясь в темнеющее на горизонте небо. «Да чтоб вас горги сожрали!» Голос ее был тревожен. Пустынница обернулась к Сураму. «Нужно идти к горам. Похоже, будет сухая гроза». «Чем опасно?» «Лесом молнии опасно. Последнее время они летают все чаще. Нужно уходить с открытого пространства». Спорить смысла не было. Ягуары отловили скутов и двинулись следом за Аспидами. Те перемещались во второй ипостаси. Грациозные змеи мелькали разноцветной чешуей. Они расходились клином для охвата большого пространства. Сураму было не по себе от того, что женщины шли авангардом в их боевом соединении. Однако он понимал, что тактика отрабатывалась пустынницами с детства. На песчаной зыбкой поверхности они гораздо быстрее ягуаров осматривали территорию, находили опасности и успевали перегруппироваться для ведения боя. Обратная ситуация была на границе джунглей, где ягуары чувствовали себя как дома. Там уже пустынницы следовали за отрядом Сурама, вмешиваясь по команде в качестве резерва сил. Такая гибкая тактика хорошо зарекомендовала себя, поэтому командиры отрядов, скрипя сердце, ситуативно передавали руководство соединением в зависимости от прочесываемой местности. Они были уже на полпути к горной гряде, когда небо над их головами стало наливаться чернотой. Хлопья серебристого пепла все чаще кружились в воздухе. Ягуарам пришлось замотать лица отрезами ткани, чтобы не забивать легкие. Впереди засветились аспиды. Над пустыней пронесся пронзительный свист. Пустынницы просили ускориться, найдя что-то необычное. Когда ягуары прибыли на место, их взору предстала картина полевого лазарета. Аспиды перетаскивали на подстилки раненых детей. Чуть в стороне Эфесия пыталась напоить энергетиком переломанного Аэра. Тот был без сознания. На орле не было живого места. Полые трубчатые кости торчали из крыльев во все стороны. Это же с какой высоты надо было упасть, чтобы не справиться с приземлением? Потом Сурам вспомнил утреннюю волну, налетевшую из ниоткуда, и пазл в голове сложился. Отвернувшись от Аэра, жить которому, скорее всего, осталось недолго, он отправился к детям. Выбрав мальчика постарше, на вид которому было чуть больше 7 циклов, Сурам присел подле него. «Ты можешь рассказать, что у вас случилось?» Паренек открыл небесно-голубые глаза и с тревогой всмотрелся в незнакомца. В следующий миг лицо его озарилось надеждой. «Цвет земли! Вы же ягуары! Вы же пришли нас спасти!» «Да, мы ягуары. И мы вам поможем!» В этой ситуации Сурам понимал, что детей посреди пустыни не смогут бросить ни ягуары, ни пустынницы. А мальчишка торопливо затараторил, захлебываясь словами. Он старался успеть рассказать все, что знал. «У нас проснулись горы и разгневались. Дядя Ора летал к ягуарам и заключил союз. Тетя Реда пообещала принять нас, и мы улетели в ночь. А на рассвете нас ударило в спину, и мы упали. Где-то здесь еще должны быть другие орлята. Мы покидали гнездо вместе». «Отдыхай, орленок, и ничего не бойся. Мы вас не бросим». Ягуар нежно потрепал мальчонку по светлым вихрам. Сурам почувствовал за спиной чье-то присутствие. Обернувшись, он увидел, как Эфисия отрицательно мотнула головой. Другие аспиды уже заворачивали тело Аэра в ткань. Отойдя от детей, главы отрядов совещались. «У вас с Орлосами разногласий нет?» — первое, чем заинтересовался Сурам у аспиды. «Нет, но даже если бы и были, детей это не касается». «За сколько сможете доставить их к тотему?» Вопрос был не из праздного любопытства. До тотема ягуаров с кутами 3 дня пути, во второй ипостаси 2 дня. Детям нужно было лечение. Без оборота заживление ран могло растянуться на несколько месяцев. «По песку за 2 дня, под землей за день». «К нам дольше», — вынужден был признать Сурам. «Тогда мы остаемся прочесывать местность. Может, еще кого найдем. Если сможете, отправьте кого-то к нам на помощь». Эфесия кивнула, с тревогой всматриваясь в темнеющее небо, и перевела взгляд на Сурама. «Если не уйдете от грозы, зарывайтесь в песок, чтобы вам хвосты не опалило. Не хочу, чтобы наш сад пополнился скульптурами замурованных в вагоне и кошаков». Своеобразно побеспокоилась о здравии ягуаров пустынница. Сурам кивнул, показав, что услышал, и принял совет к сведению.